«Ну давай, милок, колись, как нашли мою машину?» Гайдук прижал дульный срез глушителя к коленной чашечке пленного. Карие глаза пленника смотрели жестокой обреченностью. Иллюзий не строил, что оставит жизнь, а вот мучительно умирать заставить могут. «Это все, что тебя интересует?» — с усмешкой осведомился Каймановец. «Ответь на этот вопрос, а потом посмотрим, что еще спросить». Для большей убедительности Гайдук надавил глушителем, чуть подвинув чашечку в сторону, что, безусловно, казалось неприятно. Пленник не был связанным, но явно не обманывался насчет этого. ТТ-шная пуля разнесет ему колено до того, как он успеет серьезно дернуться. И опять же, капрал был неподалеку, осматривая трупы. Крикушек, к слову сказать, было две. Они успели втихую перегрызть горло одному и серьезно изувечить другого, прежде чем их порешетили очередями. «Ничего особенного, просто недалеко отсюда, в сторону Адзарска, мы увидели свежие следы шин. Кайман дал нам отмашку разузнать, что за следы. Тем более Рак нам как раз просимофорил, что на них кто-то в змее Амура наехал. Как вы так быстро узнали, что на ваших напали? Мы ехали в Зарск как раз викинга подобрать. Кайман не хотел, чтобы повторилась история с нашими ребятками, которые викингову сучку везли». «Ничему-то вы, уроды, не учитесь», — вздохнул Гайдук. Пленный лишь усмехнулся. «Так это ты устроил? Ну, лавкач, Кайману бы ты понравился». «Боюсь», — Гайдук поднялся, — «я гетеросексуал». ТТ плавным и неуловимо быстрым движением сменил вектор прицела. Коротко дрогнул в руке с негромким хлестким щелчком. Пленник лишь успел глаза закрыть. «Капрал, курс на КПП». «Тху, погодь-ка, совсем забыл же». Гайдук едва не хлопнул себя по лбу. «Совсем забыл, РПД так и не достался каймановцам, преданно дождавшись своего хозяина, пусть и не совсем законного». «Никогда не знаешь, что и где тебе пригодится», — философски изрек он. «Ладно, идем». «Ох, разозлится Иприт», — думал Гайдук, таща пулемет на ремне. «Мы ж его людей хлопнули. Хотя, ладно, с волком это обсудим попозже и наедине». Лику и ската нашли там же, где и оставили. Девчонка смирнехонько ткнулась лицом в землю, согласно, наверное, приказу волкового бойца, и не пыталась даже шевельнуться лишний раз. «Идем к КПП». Гайдук не стал дожидаться вопросов, которых бы наверняка не последовало. Скат кивнул. «Я слышал». Он коснулся нагрудного кармашка, затерявшегося в лохмашках. «Оки-токи, как у тебя и у волка». Гайдук обернулся к капралу. Тот кивнул, повторив жест напарника. «Однако предусмотрителен напарничек», — мысленно похвалил Гайдук бывшего наблюдателя. «Понятно все с вами», — проворчал он. «Ладно, идем-таки уже». Собственная болтливость не понравилась. «Нервы, нервы», — с неудовольствием признал Гайдук. «Не каждый день приходится щипать главаря вот так нагло и бесцеремонно». «Диспозиция такая», — начал он, когда они двинули обратно к Зарску. «Скат, Лика под твоей ответственностью. Капрал, мы с тобой берем машину. Возьми мой автомат. Я, если что, из пулемета работать буду». Капрал молча кивнул. Эдакий послушный голем-убийца. Гайдуку всегда импонировали такие вот личности. Исполнительные, немногословные в боевой обстановке. Из таких, как правило, получались и хорошие друзья, и крайне плохие враги. Именно с такими Гайдук предпочитал налаживать дружеские отношения, если дело было в своем стане. Или убивать при первой же возможности, если это был противник. «Волк, что там на КПП?» «Тишина мертвая», — раздался ехидный смешок в ответ. «Я тут поближе устроился, чтобы вам меня ждать недолго было». «Умница, детка», — отозвался Гайдук. «Саксофон, значит, не бросишь?» «Не, ты что, моей группе пригодится. У нас там парень талантливый есть». «Потом, волчара, все потом», — оборвал его Гайдук. Волк моментально исчез из эфира. «Так, я на дорогу», — он обернулся к напарникам. «Капрал, бегом к ППП. Ишхерся там, ждешь меня. Появится кто из ворот, особенно на машине, валить на повал. Скат, ты с Ликой держишь прежний шаг. В бой не вступать без крайней необходимости или без приказа. Всем все ясно, тогда выполнять». Капрал, кивнув, устремился вперед экономной рысцой, вооружившись АКМСом Гайдука. Его собственный автомат, опознанный Гайдуком как малогабаритный автомат Драгунова, преданно повис у бедра. Гайдук закинул пулемет на спину, про себя порадовавшись, что надел броник. Круглый пулеметный короб при беге не отобьет спину, и выбежал на дорогу, постаравшись сделать это без особого шума и треска ветвей. Бегом двинул КПП. Нервов как не бывало, он просто знал, что все должно пройти с блеском, что удача прямо-таки обязана ему улыбнуться во все 32 зуба, потому что иначе и быть не должно, потому что его учили выходить победителем из тех ситуаций, где обычный человек просто обязан погибнуть. Потому давно исчез мандраж, оставив место злой решимости и впитавшемуся в подкорку настрою на победу. Прав тот, кто попадает, кто промахивается, тому же все равно, прав он или нет. Обратный путь показался долгим, но тому виной было подсознание Гайдука, привычно форсировавшего все процессы в организме, заставляя воспринимать и делать больше за меньшее время. Отчего и казалось, что довольно быстрый бег с громоздким орудием на спине – это лишь неспешное перемещение торопящейся черепахи. Вот и поворот, пусть и вопреки когда-то известной песне, не новый. Вон и КПП видно, и полный штиль там, ни движения. Стрельбы не слыхать, значит, все ограничилось уничтожением змеи Амура. Видно, иприт и это спустит Кайману в обмен на какую-нибудь услугу или простое заверение, что Кайман так больше не будет. Честно. «Это капрал, я на месте», — зашептал наушник. «Скоро подойду», — откликнулся Гайдук. «Волк, сечешь тему?» «Да», — лаконично отозвался бывший. «Хотя как он теперь нафиг бывший, наблюдатель?» «Скоро появлюсь в поле твоего прицела». Гайдук снял пулемет со спины, примостив его у бедра. «Все-таки убойная вещь. Дегтярев недаром хлеб свой ел. Имеет, пожалуй, смысл прибавить ходу». Гайдук припустил быстрее, перехватив РПД по-автоматному и мысленно посмеиваясь над собой. «Рэмбо, блин, выискался». Машины так и стояли на месте, и даже орудия в их кузовах не изменили положение с тех самых недалеких пор, как Гайдук увидел их впервые. «Капрал, к машинам, я на шухере», — распорядился Гайдук, пробежав мимо них и плюхнувшись прямо на землю, установив пулемет за считанные секунды на распяленные сошки и обратив в сторону въезда в город. «Узкий въезд, он же, соответственно, и выезд, даже моторизированный отряд окажется в ловушке». Гайдуку было без разницы, кто появится оттуда. Раскаленный свинец ждал любого, кто не повернет обратно в город сразу же на выезде. «В одном джипе топливо как раз до Белобашенска и даже дальше», — крикнул капрал. «Второе, видать, давно не дозаправляли. Осталось у покойников ключи забрать». Гайдук лишь досадливо поморщился. «Блин, хоть и не напрасный, но все-таки потеря времени». «А без ключа заводить не учили?» Не оборачиваясь, поинтересовался Гайдук. К слову сказать, ничему такому не обученный. «Не, не до того было», — отозвался капрал бесстрастным тоном. Судя по негромким звукам, он уже приступил к обыску, переворачивая трупы и спешно обшаривая. Гайдук глянул в сторону того, кто остановил их с Ликой на КПП. Кровь еще не успела свернуться в жарких лучах солнца, но уже перестала изливаться из неаккуратной дырки в голове. «Нашел», — поведал капрал, судя по голосу, обрадованный находкой. «Заводи», — приказал Гайдук. Через несколько секунд сыто заурчал мотор. «Волк, снимайся, пора ехать!» «Ага, лечу к вам на крыльях любви!» Гайдук улыбнулся плосковатому юмору приятеля, решив, что ему тоже пора переместиться в машину. Мощный тигриный рык моторов заставил встрепенуться. Гайдук, едва поднявшись, моментально плюхнулся обратно. Четыре джипа, не в пример КППшным замызганным монстрам, более чистые и ухоженные, один за другим вымахнули на дорогу, заметно набитые экипажем. Гайдук, не рассуждая, вжал спуск. Ветеран явно ни одной войны исправно забился в огнестрельной эпилепсии, исторгая из себя с бешеной скоростью стальные раскаленные пули. Гайдук бил не целясь и не особо водя стволом. Узкая дорога не способствовала фланговому охвату. Передний джип будто споткнулся, налетев на гнилую подножку. Двухтонная машина резко пошла юзом. Кто-то из сидевших выпорхнул из машины, неграциозно устремившись в короткий полет. Раздался визг тормозов. Остальные с похвальной быстротой сообразили не переть напролом. Подбитая машина опрокинулась таки на борт, выбросив на дорогу почти весь экипаж. Тугая свинцовая струя хлестнула по этому скоплению. Зоркий глаз Гайдука заметил фонтанчики крови, плескавшие в живой мешанине тел. Сквозь пулеметный грохот донеслись и первые крики боли. Позади что-то загрохотало вовсе уж оглушительно. «Ага». Это капрал оседлал станковый пулемет, направив огненно-свинцовую ярость механического зверя на противника. Опрокинутая машина, послужив эдаким щитом для трех оставшихся машин, приняла весь удар на себя. Куски жести, сидений и прочие автомобильные требухи полетели прочь, отрываемые крупнокалиберными пулями. Среди искр, высекаемых пулеметными снарядами, взрывались ни на что не похожие тусклые багровые сполохи. Тугой поток стального огня хищно накинулся на беззащитную человеческую плоть. Пули рвали каймановцев с той же легкостью, с какой человек рвал бумагу, или акула терзала ненароком угодившую ей в зубы дельфина. Гайдука так и подмывало закрыть глаза, Ведь даже ему, всякое подвидавшему, было тяжело смотреть на это. Не слишком часто видел такое на самом деле. Гайдук откатился чуть в сторону, ощутив себя черепахой в панцире. Поднялся, подхватив пулемет, пригибаясь, кинулся к машине. По всем расчетам выходило, что пулемет Капрала скоро перегреется и заглохнет. А сейчас любая вынужденная заминка пойдет только на пользу врагу. Грохнуло. Изувеченный джип не выдержал свинцового натиска, почти что перепиленный. И бензин сдетонировал на славу. Огненный пузырь, вспыхнув, на миг поглотил распростертые у машины тела, неподвижные и те, что еще бились в конвульсии. И отхлынул, оставив вместо себя дымный костер на месте каймановского джипа и несколько живых факелов, слабо шевелящихся и дико орущих от нестерпимой боли. «Десант!» — крикнул Капрал в коротком промежутке между пулеметными очередями. Гайдук, обежав машину, обернулся в сторону врага. «Ага, в глубоких придорожных канавах имеется намек на движение, а сами машины, пользуясь драгоценными секундами, резко сдали назад, огрызаясь короткими, очень робкими, неприцельными очередями малокалиберных пулеметов, стараясь укрыться в городе. С холма позади громогласно грохотнуло, и в довольно высокой траве, недалеко от дороги на вражеской стороне, взорвалась багровая вспышка. «Волк таки заиграл на саксофоне», — усмехнулся Гайдук, устраиваясь поудобнее за рулем. РПД сиротливо улегся у ног Капрала. Боец Волка сбавил пыл, лупя экономней, короткими и, наверное, прицельными очередями, вертясь у турели, как заведенный. Бражины рассыпались, как бусины порванного ожерелья, стреляя в ответ. Из-за дальности и большой интенсивности ответного огня пока не прицельно. Больше для острастки. Но Гайдук все чаще и чаще слышал опасный посвист пуль над головой. Одиночный раскат грома поверх отрывистого пулеметного лая. Чье-то тело взорвалось багрово-алым далеко на правом фланге. Нечто похожее на сломанный манекен, фонтанируя красным, неуклюже подпрыгнуло и рухнуло в колышущуюся от ветра зелень, нелепо дергаясь. Но противников еще много. Если учесть, что это человек 10 как минимум, да еще если и при поддержке пулеметного огня своих, а если это еще и осмеры, то, собственно говоря, положение осложнялось с каждым пройденным ими метром. Рассыпаясь все дальше от дороги, они становились все более трудными мишенями для стрелка из крупнокалиберного станкового пулемета, умело кидаясь из стороны в сторону. Гайдук все более и более укреплялся во мнении, что это осмеры. Прут, не стесняясь, молча, агрессивно, слаженно, хоть и не видят друг друга из-за дороги. Со стороны города вновь раздался рев машин. Приближаясь, уверенно застрекотали пулеметы. Пули вновь свистнули в чрезвычайной близости от головы. Там, похоже, заметили суету Капрала. «Волк, мать твою, ты где?» — крикнул Гайдук в рацию. «Бегу!» — отозвался напарник. «Винтовку бросил, бегу, но по мне уже лупит вовсю». Гайдук невольно обернулся к холму. Ага, громоздкая камуфляжная фигура кувыркается по склону, увешанная стволами. «Едем!» — крикнул он извертевшемуся ужом Капралу, намекая на то, чтобы тот держался крепче. Не оборачиваясь, тот кивнул. Гайдук медленно тронул машину с места, выруливая. Волк поднажал, стремясь сократить время пребывания под огнем. Потому ему даже удалось опередить Гайдука. И, вымахнув на дорогу, он нашел время, чтобы раздвинуть телескопический тубус мухи. «Решительный ход», — оценил бывший истребитель, притормаживая, едва набрав скорость. Напарник прямо впрыгнул в машину, перебросился в кузов, где еще лаял американский крупняк. «Жми!» — крикнул Волк. Гайдук смело втопил педаль. Взревев, джип рванулся вперед, и бывший истребитель мог только гадать, чего стоило Волку и его бойцу не вылететь из кузова. «Скат, давайте на дорогу!» — скомандовал он, едва пулемет притих, кажется, насовсем. За спиной зашипело с утробным воем. Правое плечо окатило теплом. Это стартовала реактивная граната мухи. Следом, глухо и мощно, захлопали выстрелы РГ-6. И долю секунды спустя воздух сотрясла серия оглушительных разрывов, стихающих, впрочем, по мере удаления. Гайдук не рискнул оглядываться, догадываясь, что там творилось. В любом случае, каймановцы уже ополовинены на совесть и теперь, пожалуй, призадумаются, прежде чем опрометчиво гнаться за дерзкими и наглыми ублюдками. Гайдук бы подумал. С другой стороны, сообразил он, мышление бывшего диверсанта и бывшего осмера могут различаться. Может, кайман сейчас прикажет своим псам догнать и уничтожить во что бы то ни стало. Так частенько травили снайперов. И во время прошлой войны тоже. Бросали кучу солдат на уничтожение одинокого убийцы с винтовкой. Если все солдаты погибали, но снайпер был уничтожен, то задача считалась выполненной. Вдруг кайман воспитан в таком духе? Впрочем, думал Гайдук, плевать. Хочет сдохнуть? Пусть кидает все свое воинство. волк отправляем с Ликой в Белобашинск. Сами со скатом и капралом начинаем увлекательную игру под названием «Догони и убей, если сможешь». Гайдук сбавил ход, когда на дороге появились две фигуры. Одна женственно хрупкая, другая немного лохматая от камуфляжа, с тем же обесшумленным автоматом Драгунова.